Найди себя и сознание, разбросанное по разным направлениям, собери в фокус. Фокусом объединения буду я. Невозможно долго пребывать в состоянии духовной разбросанности. Земное – земному, но духу – свет. Свет имеет свой фокус средоточия. На него и направляются мысли. Служение земному привяжет к земле. Привязаны все, но свободен архат от земного. Не запрещаются заботы земные, но при осознании короткости их. Более длинная линия их сможет умерить. Мудрый проводит ее в беспредельность. В будущем все, но ничего в настоящем из того, что дух хочет достигнуть. Достижение духа в будущем, потому по завету моему почитается будущее.